Негодяй счастливо доплыл до берега, куда Панглас и Кандид были выброшены на доске. Немного придя в себя, они направились к Лиссабону. У них остались еще деньги, с помощью которых они надеялись спастись от голода после того, как избавились от бури. Едва успели они войти в город, оплакивая смерть своего благодетеля, как вдруг почувствовали, что земля дрожит под их ногами. Море в порту, кипя, поднимается и разбивает корабли, стоявшие на якоре. Вихри огня и пепла бушуют на улицах и площадях, дома рушатся, крыши падают наземь, стены рассыпаются в прах. 30 000 жителей обоего пола и всех возрастов погибли под развалинами. Матрос говорил, посвистывая и ругаясь: «Здесь будет чем поживиться!» «Хотел бы я знать достаточную причину этого явления», — говорил Панглас. «Наступил конец света», — восклицал Кандид. Матрос немедля бежит к развалинам, бросая вызов смерти, чтобы раздобыть денег. Находит их, завладевает ими, напивается пьяным и проспавшись, покупает благосклонность первой попавшейся девицы, встретившейся ему между разрушенных домов среди умирающих и мертвых. Тут Панглас потянул его за рукав. «Друг мой», — сказал он ему, — «это нехорошо. Вы пренебрегаете всемирным разумом. Вы дурно проводите ваше время». «Кровь и смерть», — отвечал тот. «Я матрос и родился в Батавии. Я 4 раза топтал распятие в 4 японских деревнях. Так мне ли слушать о твоем всемирном разуме?» Несколько осколков камня ранили Кандида. Он упал посреди улицы, и его засыпало обломками. Он говорил Пангласу: «Вот беда. Дайте мне немного вина и оливкового масла. Я умираю». «Хорошо, но землетрясение совсем не новость», — отвечал Панглас. «Город Лима в Америке испытал такое же в прошлом году. Те же причины, те же следствия. Несомненно, под землею от Лимы до Лиссабона существует серная залежь». «Весьма вероятно», — сказал Кандид, — «но ради бога, дайте мне немного оливкового масла и вина». «Как вероятно? Я утверждаю, что это вполне доказано». Кандид потерял сознание, и Панглас принес ему немного воды из соседнего фонтана. На следующий день, бродя среди развалин, они нашли кое-какую еду и подкрепили свои силы. Потом они работали вместе с другими, помогая жителям, избежавшим смерти. Несколько горожан, спасенных ими, угостили их обедом, настолько хорошим, насколько это было возможно среди такого разгрома. Конечно, трапеза была невеселая. Гости орошали хлеб слезами, но Панглас утешал гостей, уверяя, что иначе и быть не могло. «Потому что, — говорил он, — если вулкан находится в Лиссабоне, то он и не может быть в другом месте. Невозможно, чтобы что-то было не там, где должно быть, ибо все хорошо». Маленький чернявый человечек, свой среди инквизиторов, сидевший рядом с Пангласом, вежливо сказал: «По-видимому, вы, сударь, не верите в первородный грех, ибо если все к лучшему, не было бы тогда ни грехопадения, ни наказания». «Я усерднейше прошу прощения у вашей милости», — отвечал Панглас еще более вежливо, «но без падения человека и проклятия не мог существовать этот лучший из возможных миров». «Вы, следовательно, не верите в свободу?» — спросил Чернявый. «Ваша милость, извините меня», — сказал Панглас, «но свобода может сосуществовать с абсолютной необходимостью, ибо необходимо, чтобы мы были свободны, так как в конце концов обусловленная причинностью воля...» Панглас не успел договорить.